вы правильно это слово в кавычки заключили, подправил, а лучше сказать, исказил замысел Божий. Но тем не менее, и замысел Божий предполагал некое неравенство среди людей. И пускай это слово никого не пугает. Каждый знает, что его способности и возможности отличаются от способностей и возможностей его соседа. Вот это и есть данность. Это и есть Божий замысел. Господь так восхотел, чтобы мы все были разными. И в этом величайшем многообразии человеческих личностей, характеров, талантов и заключается красота Божьего творения. Мы просто себе представить не можем, каким был бы ужасным мир, если бы мы все были бы одинаковыми. Но самый великий дар, который Господь вложил в нашу природу, это дар свободы. Вот если свобода человека не ограничивается внешними факторами, если только сам человек ограничивает свою свободу нравственным чувством, сознанием и волей, тогда развитие человека происходит свободно. И заложенные Богом природные силы в каждом из нас раскрываются по-разному. Я когда-то уже в одной из наших передач говорил о замечательной книге нашего известного русского философа Николая Александровича Бердяева. Книга называется «Философия неравенства». Я впервые прочитал эту книгу в своей юности. Это было советское время. И тогда было как-то даже странно читать философские размышления о неравенстве. Но логика философа меня убедила. Он говорил о том, что если существует свобода, то тогда каждый развивается в соответствии со своими силами. И тогда не может быть никакого равенства. Он сравнивал это развитие в соответствии с силами и способностями каждого в условиях свободы с лесной лужайкой, где каждая травка растет в меру сил своих. Ее ничто не ограничивает. А вот там, где есть внешние ограничения, там есть равенство, но нету свободы. И как пример приводил газон, который постригается. Там тоже травка, но все пострижено. Внешняя сила ликвидировала всякую свободу. Там равенство, но нет свободы. Из этого Бердяев сделал замечательное заключение о том, что известный лозунг французской революции «равенство, братство, свобода» заключает в себе внутреннее противоречие, является демагогией. Там, где равенство, там не может быть свободы. А там, где свобода, там всегда неравенство, потому что люди разные. И Бог так восхотел. Слово «неравенство» нас всегда настораживает и пугает. И вот почему. Потому что в условиях неравенства сильный имеет возможность ограничивать слабого. Сильный обретает способность управлять слабым. Не само по себе неравенство опасно, а опасно то, как люди используют это неравенство. Да, собственно говоря, здесь ничего и нового нету. Всякий раз, когда человек ту или иную свою способность использует во грех, появляется опасность. А разве не опасно, когда мы греховно используем силы нашего разума? Разве не опасны губительные, смертельные научные изобретения, которые люди чаще всего используют для того, чтобы убивать друг друга или угрожать друг другу? Силы разума мы также можем использовать либо во благо, либо во зло. как и врожденное неравенство можем использовать либо во благо, раскрывая потенциал многообразия и красоты Божьего творения, либо во зло, используя неравные возможности и силы для того, чтобы совершать грех и зло, ограничивая других людей, подчиняя их своей воле, чаще всего злой воле, эксплуатируя других людей, ну и так далее. Вот в Царстве Божьем, в раю, не должно было быть греха, если бы сам человек не восхотел его совершить. А изначально было заложено вот это многообразие и неравные способности и возможности людей. Вот вы говорите о том, что вот и Адам, и Ева, вот один сильнее, другой слабее. Да, так Господу было угодно. Хотя трудно сказать, что в данном случае является силой, что является слабостью. И я не думаю, что правильно говорить о женщине как о слабом существе по отношению к мужчине. Физически – да. Но очень часто бывает так, что женщины оказываются куда сильнее мужчин в иных проявлениях своего естества. Ну, а что касается даже вот этого внешнего, как бы, неравенства, так ведь и в природе так же. Ведь не все деревья имеют одинаково твердую породу. Ну, представьте себе, если бы в лесу росли только одни дубы, а не было березки, осины. Вот лес и прекрасен тем, что разные деревья. Одно более твердое, другое более мягкое. Одно сильнее, могучее, а другое более изящное и красивое, может быть. Во всем этом Божий замысел. А что для нас это означает? Это означает, что мы должны принимать Божий замысел о человеке и не нарушать гармонию, которой Господь нас призвал, творя грех и беззаконие. Отвратительно не неравенство, а отвратителен человеческий грех, который использует это неравенство для умножения зла. Еще такой вопрос. Уважаемый владыка, объясните, пожалуйста, каково отношение православия к труду? Ведь, с одной стороны, труд был назван проклятием, а с другой – ленность, смертный грех. С уважением, Глеб Иванович Сейфуллин, Кострома. Ну, Глеб Иванович, в Библии, в Слове Божьем, труд не называется проклятием. Видимо, у вас впечатление сложилось именно такое относительно труда в связи с прочтением книги «Бытия». Действительно, после грехопадения Господь сказал первым людям, изгоняя их из рая, что в поте лица будешь, Адам, а в его лице все человечество, будешь добывать себе хлеб, и земля произрастит тернии волчцы. Сотворив человека, Господь предназначил его к тому, чтобы он возделывал рай, Божий сад. То есть идея труда была в замысле Божьем. Человек должен был трудиться. Господь как бы мир создал не абсолютно совершенным. Он его создал прекрасным. Он сказал, что все это хорошо. Но призвал человека к возделыванию этого мира, чтобы человек усовершенствовал это Божье творение. А без труда совершить всего этого невозможно. Поэтому труд, возделывание сада, усовершенствование творения было в замысле Божьем о мире и о человеке. А что же произошло в результате греха? А в результате греха была разрушена гармония бытия. Человек должен был трудиться, возделывать сад, находиться с окружавшим его миром, в первую очередь с природой, в гармонических отношениях. Но невозможно было оставаться человеку в гармонических отношениях с природой, когда он сам по своей злой воле нарушил эти гармонические отношения с Богом. Он от Бога отказался. Он самого себя поставил на место Бога. Вот в чем вся трагедия греха. Грех – это отказ от Бога и от божественного замысла. Это противопоставление себя Богу. Всякий раз, когда мы нарушаем Божьи заповеди, когда мы совершаем грех, мы именно повторяем грех Адама. Мы от Бога отказываемся. Мы отказываемся от Его замысла, который явлен нам в заповедях, в законе Божьем. Поэтому и гармония была разрушена. Невозможно было сохранять гармонию с творением, находиться в гармонических отношениях с природой, разрушив эти гармонические отношения с Творцом. И природа стала как бы враждебной по отношению к человеку. В поте лица своего теперь ты будешь возделывать и совсем не райский сад, а вот этот мир. Ты будешь хлеб свой добывать с трудом, а природа не будет предрасположена к тебе, потому что разрушена гармония. А и земля произрастит тернии и волчцы. А как трудно выращивать хлеб, когда тернии и волчцы губят эти молодые побеги. Сколько сил нужно вложить, чтобы извлечь эти тернии из земли, чтобы вырастить хлеб. Вот эти великие библейские образы дают нам возможность понять, что произошло в результате греха с человеком и с человеческой цивилизацией. Ведь все силы мы тратим на то, чтобы добыть себе хлеб. Конечно, в настоящий момент хлеб, может быть, добывать куда как легче, чем в те далекие времена, но под этим образом скрывается та реальность, которую мы все хорошо знаем. Ведь с утра до вечера мы трудимся для того, чтобы есть, пить, одеваться, для того, чтобы создавать какое-то свое окружение, усовершенствовать для самих себя этот мир. Все силы бросает человек на самообеспечение. А был призван не к этому, а был призван к жизни в гармонии с Богом и с природой. Не потому ли так уродливо развивается вся наша цивилизация? Не потому ли достижения человеческого ума чаще не приносят ожидаемых последствий и результатов? На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами, и до новых встреч!